как только уши станут моими, все в лесу меня будут бояться, и все станут верно мне служить. Зайца найдем. Ой, мою. Съедим. Уши принесем. Идите, идите скорее. Пошли. Тыч ты. Не будь здоров. Недолго зайцу веселиться, косой пятерый мы хитрый. Мы три лисицы, три сестрицы, мы все хитрые, когда нас три. Когда нас три. Ты попадешь косой в засаду, тогда не плачь и глаз не дри, и не проси у нас пощады. Мы злее всех, когда нас три. Мы злее всех. Мы злее. Мы так хотим отведать зайца, мы три лисицы, три сестры, но лучше ужинать, признаться, когда и зайцев тоже три. Птицы, желтая, красная и голубая, искали по всему лесу зайца с чудесными ушами. Они крались по узеньким лесным тропинкам, они разрывали муравейники, они шарили в ореховых кустах, они спрашивали всех встречных зверей и птиц, но никто не отвечал им, ведь все звери и птицы знали, какие хитрые и злые три лисицы, желтая, красная и голубая. Ну, конечно, черный ворон тоже знал, он все знает и все слышит. И все звери и птицы знали, какой веселый и добрый заяц с чудесными ушами. Наконец, лисы повстречали маленького бельчонка рыжехвостика. Удачно цок, как почетно цок, что родился цок, я бельчонком цок. Есть ветки скок и на ветку скок, можно снизу, можно сверху скок. Тра-ля-ля-ля-ля-ля, цок-цок-цок-цок-цок. Мама-белка цок, часто шутит цок, что мой хвостик цок, парашютик цок. Я за шишкой скок, за орехом скок, и от платья, и от мяха скок. Тра-ля-ля-ля-ля-ля, цок-цок-цок-цок-цок. Удачно цок, как почетно цок, что родился цок, я бельчонком цок. Я из ветки скок и на ветку скок, через мостик зайцу в гости скок. Тра-ля-ля-ля-ля-ля, цок-цок-цок-цок-цок. Тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля. Я из ветки скок и на ветку скок, через мостик.